Глава 23. О молитве Иисусовой. Собственно, молитвою святые отцы называют молитву Иисусову, которая произносится так. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Святой Иоанн Лествичник говорит о безмолвствующих, что одни из них поют и большую часть своего времени проводят в этом пении, а другие претерпевают в молитве. Под именем пения здесь надо понимать молитвенное чтение псалмов. Тогда еще не было других молитвословий, употребляемых ныне, а под именем молитвы – молитву Иисусову. То же значение имеют и следующие слова того же святого. «Ночью большую часть времени отдавай молитве, а меньшую – псалмопению». Так объясняют значение слов «молитва» и «псалмопение» в творении святого Иоанна Лествичника «Лествице», позднейшие его великие подвижники и наставники монашества, преподобные Симеон Новый Богослов и Григорий Синаид. Молитва Иисусова разделяется на два вида – на устную и умную. Подвижник переходит от устной молитвы к умной сам собою, при условии, когда устная молитва внимательна. Сперва должен обучиться устно молитве Иисусовой. Исполняется Иисусова молитва стоя, при изнеможении же сил сидя и даже лежа. Существенными принадлежностями этой молитвы должны быть внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность при произнесении ее и сокрушение духа. Хотя эти условия необходимы при всякой молитве, но удобнее сохраняются и более требуются при совершении молитвы Иисусовой. При псалмопении разнообразие мыслей, в которые облечена молитва, невольно привлекает к себе внимание ума и доставляет ему некоторое развлечение. Но при молитве Иисусовой ум сосредоточивается в одну мысль – в мысль о помиловании грешника Иисуса. Делание по наружности самое сухое, но на опыте оно оказывается самым многоплодным из всех душевных деланий. Сила и достоинство доставляется ему всесильным, всесвятым именем Господа Иисуса Христа. Пророк, пророчествуя Бога человеке, предвозвестил: «Всяк, иже призовите имя Господне, спасется». Слова пророка повторяет святой апостол Павел в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Аще исповеси усты твоими, — говорит он, — Господа Иисуса, и веруешь и в сердце твоем, яко Бог, воздвижив тою от мертвых, спасешься». Послание к римлянам, глава 10, стих 9. Святой апостол Петр по исцелении хромого от рождения именем Господа Иисуса Христа засвидетельствовал пред иудейским синедрионом ниже следующее: «Князи людсти и старцы Израилевы, аще мы, святые апостолы Петр и Иоанн, днесь истязуемы есмы о благодеянии человека немощно, а часом сей спасеся. Разумно буди всем вам и всем людям Израилевым, яко во имя Иисуса Христа Назарея, Его же вы распясти, Его же Бог воскресе от мертвых, а сем сей стоит пред вами здрав. Несть бы иного имени под небесем, данного в человецах, о нем же подобает спастись и нам». Деяния, глава 4, стихи с 8 по 10 и 12. Употребление Всесвятого Божественного имени Иисус в молитве и моление об этом имени установлено самим Господом нашим, Иисусом Христом. В этом можно убедиться из той возвышеннейшей, глубочайшей беседы, помещенный в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 31, 14, 15, 16, которую Господь имел со святыми апостолами после Тайной Вечери, в многознаменательный час, предшествовавший добровольному исшествию Господа на место предания и на страдания, спасительные для рода человеческого. Учение, произнесенное Господом в этот час, имеет характер окончательного, предсмертного завещания, в котором собраны и изложены им пред учениками его, а в лице их пред всем христианством самые душеспасительные, окончательные заповеди, залоги достоверной и непогрешительной жизни вечной. Между прочими залогами и духовными дарами дано и подтверждено позволение и повеление молиться именем Иисуса. «Еже аще, что просите от Отца во имя Мое, — сказал Господь ученикам Своим, — то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И аще часо просите во имя Мое, аз сотворю». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко елека аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просите ничесо же во имя Мое. Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 23 и 24. Что ж такое, могущее принявшего преисполнить радости, даровано будет молящемуся именем Господа Иисуса? «Будет дарован, — отвечаем словами Господа, — Дух Святой. Его же послед Отец во имя Мое». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. Это опытное познание принадлежит святым отцам и есть их предание.